А какой была когда-то! Невозможно сладкой! Какие бесовские утехи обещали мужикам скромно манившие глаза! Никто ведь из здешних напудренных дураков не поверит, какой огненной бабой была юная вдова пропавшего без вести капрала Рабе. Боже, как мы ссорились из-за нее со стариком Шереметьевым, упокой, Господи, его грешную душу. Мы ведь, Катенька, после тебя вместе армиями не могли командовать. Нас твой муженек, а мой комрад крепко за сие палочкой учил. Все я помню. Потом он, покойный Питер, выбросил мне свою прежнюю метреску, еще пароль с меня взял, что я женюсь на ней, на огрызке его нам, за тем, чтоб легче было тебя от меня увести, навсегда отобрать, чтоб ты и думать обо мне, жена там, позабыла. Потом он и сам на тебе женился. Не ведал я, Катюша моя, что я... Мужик, в общем-то, твердый, что говорить зря, что я из-за бабы буду такую боль и столько лет терпеть. Не мог тебя забыть ни в бою, ни на море, и, может, оттого всегда и лез на вражьи рогатины, и любил меня твой муженек из-за того пуще прежнего. Как горько мне было! Неужели сие все из-за тебя? Чудные дела твои, Господи! Баб как баба, жирненькая, кокетливая. Кокетство весьма к лицу было молоденькой ливонке Марте с Ковронской Рабе. И так забавно смотрится в государыне всея Руси. А все ж спаси тебя Бог за наше прошлое, если есть перед смертью что вспоминать в амурных утехах. Так вот, Катюша, было баб без счету, а в душе и памяти осталась одна на всю жизнь. Светлейший низко в пояс поклонился государыне, она милостиво протянула сильную кисть для поцелуя ему, первому министру своей империи. «Поздравляю, Данилыч! А теперь от нашей семьи тебе общий подарок. Петр Алексеевич подарит. Ну, Питер?» «О, черт! Не каменином будь помянут, но как жутко прозвучало сегодня Петр Алексеевич. Будто денщицкая юность стучит в губернаторскую дверь. Будто вновь прикатил в гости Питер. Да не сюда, в Куку и Слободу, к Лефорту покойному, и надо опять ему угождать. Как устал он за жизнь угождать нетерпеливому и нетерпимому хозяину. Поздравляем светлейшего князя с днем ангела, учтиво шаркнул ножкой мальчуган в бархатном камзольчике и лаковых сапожках, полный тезка своего великого деда. Но до чего, однако, на отца похож, на покойника Алексея, хоть расцветкой беленький в мать, в Шарлотту. Об этом тоже не стоит думать, а то сразу вспоминается застенок, и как кричал ему с дыбы, обезумевший от боли царевич, «Ответишь за все! Не перед Богом, не на небе! На земле за все ответишь, зверь!» Он Меньшиков кожей чувствовал, да за это он ответит. Не надо о сём, слава Богу, обошлось. Ведь в день его ангела мальчуган, сын того с дыбы, делает знак учителю сухопарму Мадьяру Зейкину. Хороший учитель. Еле грозой отобрал его когда-то Питер для внука у брата своего двоюродного, у Нарышкина. И учитель подносит светлейшему коробочку. Подарок Катрин. У мальчугана своего нет ничего. Все с престолом отобрала Катрин. названная бабка, как в сказках, что рассказывала в детстве Алексашке мамушка —